remember this as our last lost chance. Большие куски белого пенопласта проплывают над моим домом. Я ведь не спорю совсем, я согласен. Эти буквы не стоят ни цента, ни доллара. Это как от третьей сладкой ваты, как от десятой порции начо. Читай мои стихи, они бесплатные. И пусть тебя тошнит и выворачивает. Сегодня головокружение из глаз искры. Сегодня мне плохо, а завтра тоже. Мои стихи великолепны, в них можно высморкаться. Ими ведь можно стереть говно с подошвы. Кто-то просит выпить, кто-то приглашает на танец. Всем пожать руку, уделить внимание, ведь это важно. Видишь, меня уже почти не осталось. Вот он я в скучных аудио и на бумажках. И не смотри мне в глаза, не спрашивай, что со мной. Мне не до смеха и не до стёба. Вот он я, не побритый и не причесанный, пуговицы криво застегнуты. Вот он я, вдоль аллеи иду куда-то, за мной по пятам это ебучее лето. Но ты ведь не поймешь меня, правда? Тебе ведь сейчас не до этого. Поэтому просто читай стихи про мои облака над домом. Про боль, про отсутствие сна, про нервы. Стихи ведь бесплатные. Они не стоят ни цента, ни доллара, ни франка.